222. Урусвати знает, как иногда одно слово может извратить целую космогоническую теорию. Философ говорил, чтобы устыдить сограждан: вы должны чувствовать, что Земля является как бы средоточием Вселенной. Тогда вы осознаете весь долг и всю ответственность, лежащие на человеке. Но последователи выпустили одно малое слово, и получилось совершенно иное мировоззрение. Можно привести много примеров, когда люди извращали смысл учения, ибо в разных наречиях слова имели различные значения. Но наречий было много. Иногда соседние роды употребляли свои выражения. Кроме того, были так называемые священные языки, которыми пользовались жрецы и иерофанты. Но отдельные слова проникали в народ и употреблялись без смысла. Впрочем, во всех веках происходила ломка языков. Не будем чрезмерно оправдывать недостойные поступки лишь недоразумением или разноязычием. К сожалению, постыдные действия имели в основании злую волю и зависть. Проследим, за что были преследуемы лучшие люди всех народов. Можно усмотреть, что ложные обвинения были почти одинаковы и поражали своим неправдоподобием. Сравним, за что изгоняли Пифагора, Анаксагора, Сократа, Платона и других лучших людей. Почти те же обвинения бросались им. Но в следующие века последовало признание, как бы и не было поношений. Можно сказать, что такие высокие деятели не умещались в людском сознании, и меч палача готов был снизить слишком высокую голову. Перикл был снова призван, когда люди довели его до слабоумия. Лишь в таком состоянии сограждане могли признать его равным себе. Следует написать книгу о причинах гонения на великих людей. Только сопоставлением причин можно выявить путь злой воли. Советую, пусть кто-нибудь составит такую книгу. Можно будет установить, что преследования Конфуция или Сенеки походили по внутреннему смыслу. Наши братья и сестры не однажды прошли через гонения. Можно назвать и Жанну д'Арк, и Аспазию, и целый ряд славных тружениц разных веков. Мы не сожалеем о таких испытаниях, но бывают нужные раздумья, ибо при каждом гонении затрудняется спешный план, но и это мы обращаем на пользу. Мыслитель говорил: «Не пойму, гоните меня или подгоняете?»